ссоре Агамемнона и Ахиллеса настал критический момент. Агамемнон прибег к угрозе, что отнимет у Ахиллеса его боевую награду – деву, к которой Ахиллес успел уже привязаться. Что происходит в душе оскорбленного героя? Сердце в груди у Ахиллеса, то есть в персях, колеблется надвое. Горько Пелиду то стало. Могучее сердце в персях героя волосатых, волосатая грудь считалась признаком гневливости. Могучее сердце в персях героя волосатых меж двух волновалось мыслей. Или немедля исторгнувший меч из влагалища острый, то есть из ножен, встречных рассыпать ему и убить властелина Атрида, или свирепство смирить, обуздав огорченную душу. То есть в волосатых персях Ахиллеса заклубилось свирепство, злоба. Душа пришла в волнение, он не знает, что делать, он еще не решил. Но вспомним, как Одиссей обманул Ахиллеса, дал знак тревоги, и Ахиллес, не думая, бросился к оружию. Так и сейчас. Сердце Ахиллеса волнуется между двух мыслей, но рука уже на мече и медленно извлекает меч. Или свирепство смирить, обуздав огорченную душу, вмиг, как подобными думами, разум и душу волнуя, страшный свой меч из ножен извлекал он, явилась Афина. Афина явилась в последний момент. Если бы герой извлек меч, вот сейчас это вот мгновение, и он его извлечет весь из ножен, была бы схватка насмерть между Ахиллесом и Агамемноном. И то был бы конец Троянской войны, то есть отступление ахейцев. А мы знаем, что так не могло быть, потому что в божественном мире принято другое решение, чтобы погибло Троя и кончился век героев. Афина в последний миг явилась унять гнев героя. А унять гнев Ахиллеса, гнев богини Воспой, непросто и Афине. Что она делает? Она хватает героя за волосы. Сама остается позади. Теперь представим, как Ахиллес, рука на мече, стоял перед собранием, когда Афина, невидимая для ахейцев, схватила его за кудри. То есть Ахиллес запрокинул голову, медленно обратился назад. Никто не понимает, что с ним происходит. Его перекрутило. Хотя, конечно, приступы безумия для героев – это не редкость. Вот Афина является нам впервые в поэме, и здесь она укротительница гнева. Но Афина – это важная черта в характере этой богини. Афина знает сердце героя. Афина знает сердце героя. И она запрещает Ахиллесу касаться противника, но дает ему свободу в речах. Афина, став за хребтом, ухватила за русые кудри Пелида, только ему лишь явленная, прочим незримая в сонме. Он удивился и вспять обратяся, познал несомненно дочь Громовержцеву, страшным огнем ее очи горели. К ней, обращенный лицом, устремлял он крылатые речи. «Что ты, отчери Геоха?» Геох – это Зевс, носитель Эгиды. «Сюда не зашла от Олимпа? Или желала ты видеть царя Агамемнона наглость? Но реку я тебе, и реченное скоро свершится, скоро сей смертный своею гордынею душу погубит». Сыну Пелея рекла светлоокая черь Эгиоха. «Бурный твой гнев укротить я, когда ты бессмертным покорен, с неба сошла. Кончи раздор, Пелион». Пелион тоже, что Пелит. «И какими ты хочешь, однако только словами. Язви, но рукою меча не касайся. Скоро трикраты тебе знаменитыми столько ж дарами здесь за обиду заплатят. Смирися и нам повинуйся». Итак, Афина разрешила Ахиллесу браниться. Ахиллес сделает. Во всем гомеровском эпосе нет брани и ругани более совершенной, обстоятельной и изящной. И смысл ее конечный замечательно утвержден. В этом сказалось воспитание Ахиллеса. Его кентавр Хирон воспитывал и обучал искусствам мусическим и воинским. Ахиллес умеет ругаться красиво. Обычно разгневанный человек скудоумен, ему не хватает слов. Вот это не про Ахиллеса. Его слова Агамемнону – это гармонично построенная речь, состоящая из трех частей, которая заканчивается символическим жестом. Первая часть речи – поношение Агамемнона. Грузный вином, это мы сейчас будем читать, со взорами пёсьями, пожиратель народа. Вторая часть речи – описание скипетра как знака невозвратной клятвы. Смысл клятвы – как не процветет скипетр, так невозвратно слово. И, наконец, сама клятва – уклоняться от битв, пока ахейцы все до последнего не пожелают возвращения Ахиллеса. А страшным и зримым знаком того, что такая беда над войском действительно разразилась, будет то, что загорится ахейский корабль. Речь Ахиллеса завершается жестом. Ахиллес бросил скипетр. Что это значит? В народном собрании кто брал скипетр, тот брал слово. Большая дисциплина речи. Пока человек держит скипетр, его нельзя перебивать. А если Ахиллес бросил скипетр на землю, это значит, что мое слово последнее, и разговор окончен. Итак, начал Пелит. И как Тартар жестокими снова словами к сыну Атрея вещал и отнюдь не обуздывал злобы. Грузный вином, со взорами пёсьими, сердцем еленя, то есть оленя, ты никогда не в сражение открыто стать перед войском, не пойти на засаду с храбрейшими рати мужами сердцем твоим не дерзнул, для тебя то кажется смертью. Но это, кстати, неправда. Агамемнон был мужественный воин. Лучше и легче сто крат по широкому полю Ахеен грабить дары у того, кто тебе прикословить посмеет. Царь – пожиратель народа. За не над ничтожными царь ты, или Атрид, ты нанес бы обиду последнюю в жизни. Но тебе говорю, и великою клятвой клянуся, скипетром сим я клянуся, который ни листьев, ни ветвей вновь не испустит, однажды оставив свой корень на холмов, вновь не прозябнет, на нем изощренная медь обнажила листья и кору, и ныне которые ахейские мужи носят в руках судьи уставов зевесовых стражи, скипетр сей тебе пред ахейцами будет великою клятвой. Время придет, как Данаев сыны пожелают Пелида все до последнего. Ты ж, негодуя, бессиленным будешь помощь подать, как толпы их от Гектора, мужи-убийцы, свергнутся в прах, и душой ты своей истерзаешься бешен, ибо ахейца храбрейшего ты за ничто почитаешь. Так произнес. И на землю стремительно скипетрон бросил в круг золотыми гвоздями блестящий и сел меж царями. Настолько, насколько возможно в эпосе, поставлена проблема зла, и герой ее прямо выражает и ставит. Дело не в том, что его обидели. Дело в том, что правды нет. В мире нет правды. Всякое художественное произведение – который достигает трагической высоты, Гомер таков. Обязательно содержит момент, когда зло показывает себя как универсальная и побеждающая сила, а правды для героя нет. Гнев Ахиллеса нашел выражение в словах, которые названы «атартерой», буквально «жестоких, как Тартар». А Тартар – это бездна под Аидом. Таков воспеваемый гнев Ахиллеса Пелеева сына. Разгневался герой, и раскрылась бездна Тартара. Глубина души человеческой какова? Глубока душа человека нет. Это бездна. Скипетр брошен. Собрание разрушено. Ахиллес сел. Что Агамемнон? Против Атрид Агамемнон свирепствовал гневен. Столкнулись два героя в адском гневе. Ахиллес бросил скипетр, разговор окончен. Агамемнон сидит напротив, в ярости великой, молчит. Никто уже ничего сказать не может, скипетр брошен. Первым, кто понял, что произошло, и единственным, чье слово еще могло прозвучать перед собранием, когда брошен скипетр, был мудрейший и самый старый из ахейских царей Нестор. Нестор сладкоречивый восстал, громогласный витиепилоский. Речи из уст его вещих сладчайшие меды лилися. Два поколения уже современных ему человеков скрылись, которые некогда с ним возрастали и жили в Пилосе пышном. Над третьим уж племенем царствовал старец. Вот здесь мы можем сделать перерыв в чтении Илиады. Прочитана почти половина первой песни. Это немало. Пусть устоится впечатление, и не только поэтому. Если в Илиаде является значительное лицо, мы должны представлять его характер, знать жизнь, знать родословие. А родословие героя – это всегда интересный миф. Герой достоин такого рассказа, а нам некуда спешить. Кому из ахейских героев суждено было вернуться из-под Трои? Очень немногим. И Нестор в их числе. Нестор стар. Он пережил уже два поколения героев. Над третьим уж племенем царствовал старец. Нестор умен, но его ум очень отличается от ума Одиссея. Мы обязательно будем следить, чем ум Нестора отличается от ума Одиссея. К тому же мы говорили о героях, но не говорили пока о человеке, как греческий миф представлял, что такое человек. Если человек несет в себе бездну Тартара, и она, эта бездна Тартара, через него говорит, то тогда что такое человек? Родословие пилосских царей и Нестора начнем излагать издалека, загадочной фигуры Прометея.